Глава 14. Вскоре после завтрака выдвинулись на север. На хвосте никто не висел. По выезду из города Луис пустил в ход всю тактику уклонения, которой владел. Внезапные остановки, двойные петли и лисьи следы, использование тупиков и извивов окольных дорог по пригородным зонам. Никакой систематики в едущих следом машинах замечено не было ни им, ни ангелам. В конце концов напарники сошлись на том, что город они оставили, не обремененные излишним вниманием. Ночной разговор ни одним из них не упоминался. Что толку его сейчас эксгумировать? Все было как всегда во время долгой дороги. То молчание, то вдруг оживление за счет спонтанных замечаний. Темы самые разные. О музыке, бизнесе, об увиденном, услышанном. «Филадельфия», — бубнил сейчас ангел. «Город братской любви». «Ага, куда там?» «Ты же помнишь Джека Уэйда?» Примечание. «Джек Уэйд — киноперсонаж в сериале о Джеймсе Бонде». Конец примечания. «Ну а как же? Кактусовый Джек?» «Да нет, ну нельзя так говорить. Ну просто у него кожа такая, его-то вины в этом нет. Так вот, он однажды, Филли, хотел помочь старушке перейти через улицу, так она ему за это коленкой в пах. Еще и кошелек, кажется, подрезала». Луис укоризненно цыкнул. «Вот тебе и все братство. Город, значит, такой, недружелюбный». Ангел смотрел, как мимо катится пейзаж. «А вон там что?» — спросил он. «Где?» «Да на востоке. Массачусетс?» «Вермонт. Хорошо, хоть не Нью-Гэмпшир. А то там не равен час шальную пулю можно слопотать. За просто так, прямо из кустов. Я, когда по Нью-Гэмпширу проезжаю, всегда волнуюсь. Поглядываю. Да, там народишко крутой. И из какого места он только плодится?» «Крутой, а еще тупорогий. Они ж, ты слышал, отказались принимать закон о престижных ремнях?» «Где-то читал. Реально, в Нью-Гэмпшире, если берешь на прокат машину, заводишь и забываешь пристегнуться, так там в динамике не пикает пик-пик, а наоборот». «Что значит наоборот?» «А то, что если пробуешь, наоборот, пристегнуть ремень, то динамик вещает, ну вот, теперь еще и член прищеми с яйцами». «А что, свобода или смерть?» «Ну да. Хотя я думал, это лозунг борьбы с тиранией, а не про какого-нибудь там идиота, который по лоховитости въезжает в тебя на своем приусе». «Ой, тормозной путь не рассчитал». «Зато бензин у них дешевый». «Бензин, да, дешевый. И бухло. И ствол достать легче легкого». «Да», — вздохнул Луис. «Ума не приложу. И кому бы это все мешало?» «Так нет же. И это у них наперекосяк». Невдалеке от Шамплейна съехались федеральные автострады. У Муэрса взяли вправо и поехали через Форкс, затем пересекли Грейт Чейзи, в этом месте больше похожие на ручей. Придорожные городки перетекали один в другой. Волонтерские пожарные депо, кладбища, старые брошенные заправки на пересечениях, с некоторых пор сменившиеся на въездах величественными сооружениями, озаренными огнями, музейного вида бензоколонки, стоящие древними солдатами на давно забытых постах. Одни места смотрелись более, другие менее зажиточно. Хотя, если вдуматься, все это относительно. То тут, то там виднелись объявления о продаже всего подряд. Машин, домов, магазинов, офисов с заклеенными бумагой окнами и без намека на то, чем они занимались раньше. На слишком-слишком многих домах облупилась краска, слишком многие газоны и лужайки были замусорены внутренностями распотрошенных на запчасти машин и брошенными конечностями поломанной мебели. Встречались места, которых словно не было вовсе. Некоторые городки существовали, казалось, лишь по прихоти воображения своих планировщиков, шуткой на карте, шаржем на реальность кульминации так и недосказанного анекдота. На крылечках и во дворах светились хэллоуиновские тыквы, но не весело, а как-то сиротливо. Призраки плясали вокруг старого раскидистого вяза, и ветер трепал их силуэты в саванах. Хлебнуть кофейку остановились в Чурубуску у местечка под названием Сельмак и Мусторг Дика. В основном из-за того, что приглянулась рекламная вывеска «500 гитар, 1000 стволов». Ангел решил, что это кто-то прикалывается, но Дик оказался вполне себе настоящим. Справа от двери находилась небольшая ловчонка с холодильником, забитым мормышем и прочей наживкой, а слева были два отдельных входа. Первый вел в гитарно-ударно-аппаратный отдел. Здесь среди инструментов, примочек и усилителей сидел на полу сумрачный потлатый юноша и в свете гаснущего солнца ковырял на неподключенном черном гибсоне. Между тем второй ход вел в пару смежных комнат, где в широком ассортименте были представлены дробовики, пистолеты, ножи и боеприпасы, а за прилавком бдели двое серьезного вида мужчин, один постарше, другой помладше. На щите было вывешено предупреждение о том, что в штате Нью-Йорк разрешение на оружие требуется даже для того, чтобы его купить, а не то, что им владеть. По соседству со щитом какая-то сдобная дама заполняла бланк на 400-долларовый пистолет. «Я не себе, неведомо кому», — пояснила она, — «я в подарок». «Это можно», — степенно кивнул продавец постарше, причем неясно, относилось это к законности покупки или к характеру подарка. Ангел с Луисом задумчиво переглянулись и пить кофе возвратились в машину, после чего поехали дальше на север. На холмах к западу раскинулась ветровая электростанция, безлюдная, с безжизненными лопастями ветряков, похоже на игрушки, брошенные потомками каких-нибудь великанов. «Странная часть страны», — поделился наблюдением Ангел. «И вправду. Из них наверняка тьма тьмущая не голосовала за Хиллари». «Из нас тоже тьма тьмущая за нее не голосовала». «Ну да, 50%. А я ее все равно любил и буду любить». На подъезде к Берку стали попадаться первые машины погранслужбы США, характерного коричневого цвета, и Луис на всякий случай стал подтормаживать, хотя ехали с превышением не больше 10 км в час. В наступающих сумерках чуть не пропустили поворот направо на 122-ю автостраду, а затем лишь закрытые территории кемпинга, на границах которой громоздились перевернутые мусорные баки, предупредила о скором повороте на 37-е шоссе. Слева постепенно вырос перс трубы, так и недостроенного когда-то дома, теперь медленно утопающего под зеленым натиском растительности, и вот примерно в 30 километрах от Массены начали появляться мотели, а также казино и табачные лавки магавков. Указатель возвещал, что отсюда всего одна миля до канадской границы. Еще один знак, растянутый по стенке фактории транспарант, объявлял, что здесь земля магавков, а не нью-йорков. Значит, уже близко. Остановку сделали в Массене, заехав в неприметный мотель и взяв отдельные номера. Луис сразу же лег спать, а Ангел у себя еще какое-то время смотрел телевизор на минимально возможной громкости, чутко слыша шум въезжающих на стоянку машин, голоса, видя присутствие анонимных фигур в сгущающемся сумраке. По натуре Ангел был совой, так что к ночи чувствовал себя вполне комфортно. А вот с утра тяжеловато. Наконец он заставил себя выключить телевизор и улечься в кровать. Какое-то время он проспал, а пробудился, когда часы на прикроватной тумбочке вот-вот готовы были грянуть по будку на рубеже 4:00, он едва успел их вовремя пригасить. Когда Ангел появился из мотеля, Луис уже ждал в машине. Между собой они не обменялись ни словом. Внимание при выезде из Массены сосредотачивая на дороге, темноте и на предстоящем.